Не каждому дано испытать наслаждение от поездки, когда путешествуешь весной из Германии в Италию молодым, богатым, независимым, потому что даже при всех этих данных не все люди обладают и чувством красоты. Особенно велико это наслаждение, когда, оставаясь вдвоем в медовые дни и недели свадебного путешествия, встречаешь и провожаешь все, что попадается на пути, с каким-то необычайным восторгом, бесчисленными восклицаниями, и в конце концов возвращаешься домой с теми же переживаниями и ощущениями, которые испытал бы, никуда не уезжая. По альпийским долинам, к теплым странам, из которых как раз в это время возвращаются перелетные птицы, направляются обыкновенно весною брачные пары. Во время всего путешествия к Норберту доносились со всех сторон шум птичьих крыльев и их голоса, словно он находился в какой-то подвижной голубятне, и впервые в жизни он был вынужден более подробно присматриваться и прислушиваться к окружающим его людям. Хотя по языку все они были его соотечественниками-немцами, все же племенное сродство не вызывало в нем особенного чувства гордости. Напротив, он убедился в том, что до сих пор поступал вполне разумно, уделяя как можно меньше внимания живому виду Homo sapiens классификации Линнея. Особенно казалось это женской половины названного вида. Ганнельду впервые приходилось видеть на таком близком расстоянии лиц, соединенных взаимным влечением, и он никак не мог понять, что, собственно, влекло их друг к другу. Для него было непостижимо, почему женщины выбирали именно этих мужей, но еще загадочнее было, почему выбор мужчин пал на этих женщин. Всякий раз, когда он подымал голову и взгляд его падал на кого-либо из них, он не находил ни одного лица, которое привлекало бы взор внешним изяществом или указывало бы на какую-либо внутреннюю работу мысли или чувства. Во всяком случае, у Ганнельда не было мерила для правильной оценки женской красоты, потому что современных женщин, конечно, нельзя было сравнивать с величественной красотой древних произведений искусства. Но у него было смутное чувство, что он не грешит против истины, когда не находит во всех этих лицах ничего привлекательного. Так раздумывал он целыми часами над странными поступками людей и пришел, наконец, к тому выводу, что среди всех человеческих безрассудств первое место занимает брак, как самое крупное и самое непонятное, и что все эти бессмысленные свадебные путешествия в Италию являются верхом человеческой глупости. И снова вспомнилась ему канарейка, которую он оставил дома. Он чувствовал себя стесненным, как в клетке. Со всех сторон его окружали восторженные молодые пары, которые мешали ему даже смотреть в окно вагона. Вероятно, поэтому предметы, мелькавшие за окнами перед его глазами, рождали в нем теперь иные впечатления, чем несколько лет тому назад. Листья оливковых деревьев блестели более сильным серебристым цветом, одиноко торчащие к небу то здесь, то там кипарисы и пинии приобретали более красивые и своеобразные очертания. Деревушки, расположенные в горах, казались более очаровательными, словно все, что он видел, было индивидуальностью со своеобразным выражением лица. Отразименское озеро имело такую нежную голубую окраску, какой он не видал еще никогда раньше на озерах. У него было такое чувство, словно по обе стороны рельс открывались новые пейзажи, словно прежде ему приходилось проезжать здесь всегда в сумерки или в дождливую погоду, а теперь он как будто впервые видел природу в богатстве ее красок, озолоченную солнцем. Раза два поймал он себя на неведомом ему до сих пор желании соскочить с поезда и пешком поискать дороги к тому или иному месту, которое манило его чем-то своеобразным, таинственным. Однако он не поддался этому безрассудному желанию, и курьерский поезд доставил его прямиком в Рим. Уже подъезжая к городу, он увидел развалины храма Венеры Медицейской, которыми его встретил древний мир. Освободившись от своей клетки, наполненной инсепараблями, устроился он предварительно в знакомой ему гостинице, чтобы затем, не торопясь, подыскать подходящую квартиру. Весь следующий день он провел в поисках квартиры. Не найдя ее, вернулся вечером в свой отель и лег спать, утомленный непривычным итальянским воздухом, солнечным жаром, продолжительной прогулкой и уличным шумом. Он уже стал засыпать, когда был разбужен неожиданным шумом. В соседний номер, отделенный от его комнаты дверью, которая была заставлена шкафом, вошло двое гостей, занявших его еще утром. Судя по их голосам, доносившихся к нему сквозь тонкую перегородку, это были мужчина и женщина, принадлежавшие бесспорно к классу немецких весенних перелетных птиц, с которыми он вчера приехал из Флоренции. Их настроение служило лучшей похвалой римским ресторанам, а крепкое вино «Кастелли Романи» развязало их языки, и они выражали свои чувства и впечатления довольно громко на северно-немецком наречии. «Мой единственный Август, моя сладкая Грета. Ну вот, мы опять вместе. Да, наконец, мы опять одни. Что еще завтра мы должны осмотреть? За завтраком мы увидим в Бедекере, где нам еще необходимо побывать. Мой единственный Август, ты мне гораздо больше нравишься, чем Аполлон Бельвердерский. Я часто думаю, моя сладкая Грета, что ты много красивее капитолийской Венеры». «А эта огнедышащая гора, на которую мы хотим взобраться, она далеко отсюда?» «Нет, мне кажется, надо проехать еще несколько часов по железной дороге». «А если бы при нас началось извержение, что бы ты сделал?» «Конечно, я захотел бы спасти тебя. Я взял бы тебя вот так на руки. Не уколись только о булавку. Я был бы счастлив пролить за тебя мою кровь. Мой единственный Август, моя сладкая Грета». На этом пока разговор прекратился. Норберт слышал еще какое-то неопределенное передвигание стульев, потом все стихло, и он опять погрузился в полусон. Во сне он очутился в Помпеи, как раз во время извержения Везувия. Пестрая толпа спасающихся людей кишела вокруг него. Вдруг он увидел в толпе Аполлона Бельведерского, который поднял капитолийскую Венеру и положил на какой-то предмет в безопасном месте в тени. По-видимому, это был экипаж или тележка, на которой ее должны были увезти, потому что вслед за этим послышался грохот. Этот мифологический факт не удивил молодого археолога. Ему показалось только странным, что оба они говорили не по-гречески, а по-немецки, ибо немного спустя, наполовину проснувшись, он услышал их голоса. «Моя сладкая Грета, мой единственный Август». Но вслед за тем сновидение совершенно переменилось. Вместо спутанных звуков наступила безмолвная тишина, и вместо дыма и пламени на развалины засыпанного города лег горячий солнечный свет. Город тоже постепенно преображался. Скоро он превратился в большую постель, по белым простыням которой поползли золотые лучи до самых глаз Норберта Ганальда, и он проснулся, разбуженный ранним римским утром. Но и в нем самом что-то изменилось. Он сам не мог бы сказать, как это произошло, но им опять овладело какое-то странное, щемящее чувство, словно заперт он в клетку, которая на этот раз называется Римом. Когда он открыл окно, у него в ушах зазвучали еще резче, чем на его родине, разноголосые выкрики уличных продавцов. Он попал из одной шумной каменной шахты в другую. Непонятное чувство удерживало его вдали от коллекций древностей, от возможной встречи с Аполлоном Бельведерским и капитолийской Венерой. И вот после короткого раздумья он отказался от своего плана отыскать квартиру, наскоро уложил опять свой чемодан и отправился по железной дороге дальше на юг. Чтобы избежать общества инсепараблей, он поехал в вагоне третьего класса, рассчитывая в то же время встретить там интересные и полезные для него с научной точки зрения итальянские народные типы, служившие некогда натурой для античного искусства. Но он встретил только обычную в этой стране грязь, невыносимо вонючие сигары «Монополь», маленьких искривленных человечков, размахивающих руками и ногами, да представительниц женского пола, по сравнению с которыми его соотечественницы рисовались в его воспоминании почти олимпийскими божествами. Два дня спустя Норберт Ганальд поселился в весьма сомнительном помещении, называемом «Камера», в гостинице «Диамет», рядом с украшенным евкалиптусами «Ингресса», входом на выставку помпеянских раскопок. Он рассчитывал довольно долго пробыть в Неаполе, чтобы опять основательно заняться скульптурой и стенной живописью в Национальном музее, но с ним произошло то же самое, что и в Риме. В зале помпеянской домашней утвари его окружило множество дам, целое облако модных женских дорожных туалетов, по-видимому, недавно только заменивших девственные атласные, шелковые и газовые подвенечные платья. Каждую из них сопровождал молодой или пожилой спутник в таком же безукоризненном мужском костюме. Норберт сделал уже такие успехи в этой новой области знания, ему до сих пор неизвестной, что с первого же взгляда узнавал в каждом из них Августа или Грету. Но здесь, в публичном месте, они уже разговаривали более сдержанно. «Смотри, как это практично. Такую машинку для еды нужно будет и нам приобрести». «Да, но для еды, которую готовит моя жена, она должна быть серебряной». «Почему ты уверен, что еда, приготовленная мною, придется тебе по вкусу?» Вопрос этот сопровождался лукавой улыбкой, и ответом на него был блестящий, влажный взгляд. «Все, что ты мне не приготовишь, покажется мне прелестным». «Посмотри, ведь это же наперсток. Разве у них тогда уже существовали иголки?» «Кажется, существовали. Но тебе, мое сердце, этот наперсток не мог бы пригодиться. Он был бы велик даже для твоего большого пальца». «Ты в самом деле так думаешь? А тебе маленькие руки нравятся больше, чем большие? Твои руки я отличу от рук всех женщин мира, даже в темноте. Все это, право, так интересно. Нам необходимо еще съездить и в самую Помпею». «Нет, не стоит. Там остались только старые камни и мусор. Бедекер говорит, что все ценное перенесено сюда. Я боюсь, что солнце будет там слишком сильно жечь твою нежную кожу. Этого я бы себе не простил». «Вдруг твоя жена сделается негритянкой?» «О нет, к счастью, так далеко не идет моя фантазия. Но даже веснушка на твоем носике сделала бы меня несчастным. Если ты согласна, мы лучше завтра съездим на Капри. Там, говорят, все устроено очень удобно, и в чудесном свете голубого грота я, наконец, узнаю, что выпало на мою долю в лотерее счастья. Тише, кто-нибудь услышит, мне стыдно. Но куда бы ты меня ни увез, мне всюду хорошо, где бы мы ни были». Словом, те же Август и Грета, только в несколько смягченном виде. Норберт Ганнельд был в таком состоянии, как будто его со всех сторон угощали жидким медом, и ему приходилось принимать его глоток за глотком. Он почувствовал тошноту и убежал из Национального музея в ближайший ресторан, чтобы выпить рюмку вермута. Ему не давал покоя вопрос, зачем наполняют сотни таких пар музеев Флоренции, Рима и Неаполя, вместо того, чтобы заниматься делом размножения в своем родном отечестве. Однако из целого ряда болтовни и любовных разговоров он понял, что, по крайней мере, большинство птичьих пар не думает вить гнезда на развалинах Помпеи, а считает гораздо более разумным свернуть на Капри. Отсюда у него быстро явилась потребность сделать именно то, чего они не делали. Во всяком случае, это давало ему надежду вырваться из этой прелестной компании и найти то, чего он напрасно искал здесь, в стране заката. Ему тоже нужна была пара, но не брачная, а братская, без вечного щебетания, тишина и наука, две спокойные сестры, которые одни только могли дать ему умиротворяющее убежище. Свое стремление к науке, если бы в этом не было внутреннего противоречия, Ганнельд мог бы назвать страстным. Час спустя он уже сидел в Каразелло, которая быстро уносила его по бесконечной дороге через Портичи и Резину. Он ехал по улице, торжественно убранной, как будто для древнеримского триумфатора. Справа и слева почти в каждом доме висели точно желтые ковры, подсухающие на солнце необразимое количество паста да наполи, любимого лакомого блюда населения, в виде толстых и тонких мачерони, вермичелли, спагетти, каннеллони и фиделини, которые принимали там специфические вкусовые оттенки от запаха сала кухмистерских, столбов пыли, мух и блох, носящихся по воздуху рыбьей чешуи и прочих дневных и ночных примесей. Потом показался вблизи над коричневыми, покрытыми лавой полями конус Везувия, а справа открылся в сияющей синеве залив, точно подкрашенный жидким малахитом и ляпис-лазурью. Словно гонимая каким-то безумным вихрем, мчалась скорлупа на колесах, в которой сидел Ганнельд, по безжалостной мостовой Торре-дель-Греко, миновала Торре-дель-Аннунциата, достигла обеих гостиниц «Швейцарской» и «Отель Диамет», подобно Диаскурам, неустанно конкурирующих между собой, и остановилась у последней из них, древнеклассическое имя которой и теперь, как и при первом посещении, привлекло Ганальда. В ней он и поселился. С величайшим спокойствием смотрел на это владелец соседней гостиницы, стоя у своей двери. Он знал, что в горшках классического конкурента варят на той же воде, что и в его отеле, и что так соблазнительно выставленные у Диомеда для продажи древности, подобно его собственным, и не думали проводить 2000-летия под покровом лавы. Так, вопреки ожиданиям и намерениям, Норберт Ганальд был в несколько дней перенесен с немецкого севера в Помпею. Он застал в отеле Диомеда не особо много путешественников, но зато все комнаты кишели муска доместика коммунис, обыкновенной домашней мухой. Норберту никогда не приходилось испытывать бурных вспышек своего темперамента, но по отношению к этим двукрылым в нем кипела ненависть. Он считал их самой отвратительной из злостных выдумок природы, из-за них признавал бесспорное преимущество зимы перед летом, как единственного времени, когда можно вести спокойное существование, и видел в них самое неопровержимое доказательство отсутствия разума в мировом порядке. Теперь ему пришлось сделаться жертвой мух на несколько месяцев раньше, чем это бывало в Германии. Целыми дюжинами напали они на него, как на долгожданную добычу, вертелись у него перед глазами, жужжали в ушах, путались в волосах, бегали щекоча по носу, по лбу, по рукам. Некоторые из них напоминали ему парочки, совершающие свадебное путешествие. Говорили, очевидно, друг другу на своем языке «мой единственный Август» и «моя сладкая Грета». В памяти истязуемого проснулась тоска по «Скас-Ямоше», великолепно устроенной хлопушке для мух, которую он видел в Этрусском музее в Болонье, выкопанную из старой могилы. Значит, уже в древности это гнусное создание было бичом человечества, более злым и неискоренимым, чем скорпионы, ядовитые змеи, тигры и акулы, которые причиняли только физический вред своей жертве и от которых можно было охранить себя разумными мерами. Но от обыкновенной комнатной мухи не было никакого спасения. Она в конце концов надламывала, расстраивала, разрушала духовную сущность человека, его способность к мышлению и работе, всякое вдохновение и всякое художественное восприятие. Не голод и не жажда крови толкали ее к этому, а исключительно дьявольское наслаждение мучить. Она была вещью в себе, в которой абсолютное зло нашло свое выражение и свое воплощение. Этрусская скачая моски, деревянная ручка с прикрепленным к ней пучком тонких кожаных полосок, подтверждала это с несомненностью. Так губила муха уже в голове Исхила самые возвышенные поэтические мысли, толкала резец Фидия к непоправимым ошибкам, бегала по лбу Зевса, по груди Афродиты, по всем олимпийским богам и богиням от головы до пят. Норберт глубоко чувствовал, что заслуга человека должна прежде всего оцениваться по количеству мух, которые он в течение своей жизни, как мститель за весь свой род с древних времен, убил, наткнул на булавки, сжег, вообще уничтожил в ежедневных кетокомбах. Однако для такой мести у Ганальда не было необходимого оружия, и, подобно героям древности, бессильным, когда они сражались в одиночку, он уступил многочисленному противнику поле битвы, или, вернее, свою комнату. На улице он подумал, что завтра ему придется пережить снова все это, но в еще большем масштабе. Пребывание в Помпее, очевидно, не могло дать ему покоя и удовлетворить его потребность в тишине. Ко всему этому еще присоединилось, правда, весьма смутное сознание, что причина его неудовлетворенности коренится не только во внешних условиях, но до известной степени и в нем самом. Конечно, надоедливость мух была для него всегда очень противна, однако до такого бешенства, как сейчас, она все же никогда его не доводила. Несомненно, что его нервы находились благодаря путешествию в возбужденном и раздражительном состоянии, и это, по-видимому, началось еще дома, как следствие проведенной в комнатном воздухе зимы и переутомления. Норберт был расстроен, он чувствовал, что ему чего-то не хватает, но чего именно он не мог себе уяснить. Это настроение всюду сопровождало его. Конечно, кружащиеся тучами мухи и брачные пары мало способствовали тому, чтобы сделать жизнь где бы то ни было приятной. Но если бы он не хотел самообольщаться, он не должен был бы скрывать от себя, что, собственно говоря, он так же, как и эти пары, бесцельно и бессмысленно катается по Италии, также глух и слеп ко всему окружающему, но только меньше способен наслаждаться. Его спутница, наука, была положительно похожа на старую монахиню-тропистку, не открывала рта, пока с ней не заговорят, и ему показалось, что скоро он вообще забудет, на каком языке объясняется с нею. Попасть в Помпею через вход было уже слишком поздно. Норберт вспомнил, как он однажды совершил прогулку по старой городской стене и стал искать дороги к ней среди кустарников и всевозможных зарослей. Так прошел он некоторое расстояние над городом могил, который лежал направо от него неподвижно и молчаливо. Каким-то мертвым мусорным полем казался этот город, покрытый тенью. Вечернее солнце стояло уже на западе, низко над горизонтом Теренского моря. Кругом же оно еще заливало все горы и поля волшебным блеском жизни, золотило растущую над кратером Везувия Пинию, красило в пурпур вершины и зубцы горы Сант-Анджело. Высоко и одиноко выступала гора Эпомео из жемчужно-голубого, сияющего искрами моря, на фоне которого рисовался темными контурами мыс Мизенум, подобный таинственной постройке титанов. Куда только не достигал взор, всюду развертывалась удивительная картина, соединяющая величие с прелестью, далекое прошлое с радостным настоящим. Норберту Ганнельду казалось, что здесь он найдет то, к чему влекло его неопределенное чувство, однако у него не было подходящего настроения. Хотя на покинутой стене ему не надоедали ни брачные пары, ни мухи, зато и природа не могла дать то, чего он не находил вокруг себя и в себе самом. Со спокойствием, близким к безразличию, обвел он взглядом всю эту пышную красоту, но не ощутил ни малейшего сожаления, что с закатом солнца она поблекла и погасла. И по-прежнему неудовлетворенным он вернулся в гостиницу «Диамет». Ночью он решил иное. Уж если по всей неосмотрительности попал он сюда, хотя и вопреки Миневре, то надо извлечь из своего пребывания здесь хотя бы какую-нибудь пользу. Как только утром открыли вход к раскопкам, он отправился на этот раз уже обычной дорогой в Помпею. Впереди и позади шли маленькими группами в сопровождении неизбежных проводников с другими путеводителями в руках все обитатели обеих гостиниц, втайне мечтающие о собственноручных раскопках. Почти исключительно английская и англо-американская болтовня наполняла свежий утренний воздух. Немецкие же брачные пары наслаждались счастьем по ту сторону горы Сант-Анджело на Капри, за завтраком в излюбленном немцами отеле «Пагано», со свойственной германцам слащавостью и одушевлением. Норберт издавна знал секрет, как отделаться удачным словом и щедрой подачкой от надоедливости своего гида и получить возможность без помехи отдаться своей цели. Он с удовольствием убедился в том, что его память не изменила ему. Куда ни заглядывал он, все лежало и стояло на том же месте, как и раньше, как будто он только вчера все это изучал. Убеждаясь в этом на каждом шагу, он увидел в конце концов, что пребывание его здесь совершенно излишне, его чувствами и мыслями, как накануне во время прогулки по городской стене, все больше и больше овладевало безразличие. Правда, всякий раз, когда он смотрел вверх, Пиния на вершине Везувия почти всегда рисовалась перед ним на фоне голубого неба. И все-таки странно, что ему ни разу не вспомнился его недавний сон о том, как он присутствовал в 79-м году при разрушении Помпеи извержением Везувия. После целых часов странствования им овладела усталость и сонливость. Он не чувствовал ни малейшей склонности к сновидениям. Кругом были нагромождены обломки старых арок, колонн и стен, в высшей степени важные для археологии, но без научного толкования казавшейся громадной, чисто прибранной, однако крайне скучной грудой мусора. И хотя наука и грезы обычно находятся на совершенно противоположных полюсах, сегодня одни, несомненно, вступили в союз, чтобы лишить Норберта Ганнельда своей помощи и предоставить его всецело бессмысленному шатанию. Так прошел он от форума до амфитеатра, от порта Дистабия до порта Дель Везувио, вдоль и поперек по улице могил и по многим другим, а солнце тем временем тоже поднялось со стороны горного хребта и дошло до того места, где оно начинает опускаться по направлению к морю. К великому удовольствию охрипших, но малопонимаемых проводников, это послужило для англичан и американцев обоего пола, занесенных сюда по долгу путешествия, знаком того, что не мешает подумать и об обеденном столе обеих отелей Диаскуров. К тому же они собственными глазами обозрели все, что может пригодиться потом для поддержания разговоров по ту сторону океана или пролива. И полные впечатлений они стали расходиться, отхлынули общей массой по Виа Марина, чтобы вернуться в свои отели к пиру, который только по снисходительности можно было назвать Лукуловым. Если принять во внимание все внутренние и внешние условия, это было самое умное, что они могли сделать, ибо хотя полуденное майское солнце очень мило обращалось с ящерицами, бабочками и прочими крылатыми обитателями и посетителями развалин, все же его палящие лучи далеко не были приятны для северной кожи какой-нибудь мистрис или мисс. И в бесспорной связи с этим за последний час значительно сократилось число «чармингс», и настолько же увеличились «шокингс», а мужские «аукс», вырываясь из все шире раздвигающихся челюстей, начали походить на зевоту. И странно, как только исчезли эти господа, Помпея приняла совершенно другой облик. Она не ожила, именно теперь только она казалась окаменевшей в мертвой неподвижности. Но от этого получалось впечатление, будто сама смерть начинает говорить, только непонятным человеку языком. Чудилось, что из камней то здесь, то там вырывается какой-то шепот. Его рождал легкий южный ветерок, древняя табуль, который 2000 лет тому назад все так же носился вокруг храмов, колоннад, домов, а теперь играет с зелеными, сверкающими былинками на обломках низкой стены. Часто мчался он сюда от берегов Африки, дыша палящим зноем. Теперь этого не было, лишь нежно обвивал эти колоннады, как будто снова воскресшие к жизни. Но все-таки природа пустыни чувствовалась и в том легком, но горячем дыхании, которым он обдавал все, что встречалось на пути. В этом помогало ему солнце, его вечно молодая мать. Оно усиливало его жаркое дыхание и делало то, чего он не мог сделать, заливало все дрожащим, искрящимся, слепящим светом. Словно золотым ножом срезало оно у края домов с Семитае и Крепединис Виарум, так некогда называли тротуары, узкие полоски тени. Бросала во все вестибула, атрия, перистиля и таблина полные снопы своих лучей, а где крыша преграждала им прямой доступ, туда солнце посылало свой отраженный свет. Едва ли оставался где-нибудь уголок, скрытый от потоков света и окутанный серебристой тканью полутени. Каждая улица тянулась между старыми постройками наподобие длинного, растянутого для беления куска холста. Улицы эти были молчаливы и пусты, так как теперь отсюда исчезли не только картавящие и гнусящие англичане и американцы, но, казалось, также и маленькие обитатели, ящерицы и бабочки. В действительности они находились здесь, но движения их были незаметны для глаз. Как тысячелетия тому назад, где-нибудь в склонах гор и на утесах, когда шел ко сну великий пан, так и здесь, боясь потревожить его, вытягивались они неподвижно или, сложив крылья, тихо сидели тут и там. Казалось, что здесь они еще сильнее ощущали святую полуденную тишину, время призраков, когда жизнь замолкает, и мертвые встают и начинают говорить на беззвучном языке духов. Перемена, которая произошла со всеми предметами, не бросалась резко в глаза. Скорее, она возбуждала целую гамму чувств, или вернее, одно чувство, какое-то безымянное, шестое, и притом настолько сильное и длительное, что охваченный им человек находился всецело в его власти. Правда, к числу одаренных этим чувством людей едва ли принадлежал кто-либо из драгоценных гостей, занятых теперь обедом в обоих отелях. Зато Норберт Ганнельд по природе своей обладал этим чувством, и ему приходилось мириться с его последствиями. И не потому, конечно, что ему самому хотелось чего-либо подобного. Его единственным желанием было вместо бесцельного весеннего путешествия спокойно сидеть в своей комнате с поучительной книгой в руке. Но когда он теперь вернулся с улицы могил через Геркуанские ворота во внутреннюю часть города и без определенных намерений и мыслей свернул около Каса ди Салусио налево в узкий переулок, в нем вдруг проснулось это шестое чувство. Собственно, это определение не точно. Вернее, это чувство привело его в какое-то странное состояние, нечто среднее между бодрствующим сознанием и полной потерей его. Таинственно, без малейшего дыхания, царила вокруг него залитая солнцем мертвая тишина, так что и Норберт почти не решался дышать. Он стоял на перекрестке, где Викола ди Меркурио пересекал более широкую, тянущуюся далеко направо и налево, страды ди Меркурио. Здесь были сосредоточены некогда торговли и промыслы, о чем молчаливо говорили углы улиц. Стояли открытыми табернаи, лавочки с потрескавшимися мраморными прилавками. Тут же находилась, судя по расположению, булочная. Там целая коллекция больших пузатых глиняных кувшинов указывала на торговлю маслом и мукою. На противоположной стороне узкие, снабженные ручками амфоры, вставленные в доску стола, говорили о том, что здесь был кабачок, куда, вероятно, стекались по вечерам тесной толпой рабы и служанки из окрестности, чтобы налить в свои кувшины вина из каупона для господ. На семита перед лавочкой еще видна была выложенная мелкими камешками мозаичная надпись, которую уже нельзя было прочесть, до того она была стерта ногами. Она, по-видимому, расхваливала прохожим винум преэсселленс. На стене на высоты половины человеческого роста виднелся граффито, вырезанный, вероятно, школьником на штукатурке ногтем или железным гвоздем. Может быть, шутливое примечание к рекламе кабачика о том, что вино его обязано своим превосходством обильной примеси воды. Норберту Ганнельду казалось даже, что среди каракуль он различает слово «каупо» — «кабачик». А был ли это самообман, он не знал. Он достиг бесспорного совершенства в расшифровке малопонятных граффити. Его заслуги в этой области были уже признаны и оценены, но сейчас эта способность ему изменила. Мало того, у него было такое чувство, будто он вообще не знает латыни. И ему казалось бессмысленным стараться прочесть то, что 2000 лет тому назад нацарапал на стене какой-то помпеянский второклассник. Его не только покинула вся его ученость, но пропало даже всякое желание вновь обрести ее. И он вспомнил о ней словно о чем-то далеком, как о старой, засохшей, скучной тетке, самом мертвом существе на планете. То, что она с архиученым видом преподносила нам сквозь сжатые губы в качестве мудрости, представляло лишь раздутое ничтожество, ковыряние в плодах сознания, без проникновения в их глубь, в их сущность, без всякого внутреннего удовлетворения. То, чему она учила, было только безжизненным археологическим воззрением, а то, что она говорила, было мертвым языком филологов. Она не учила понимать душою, чувством, сердцем, или как там это называют. В ком был Бог живой, и кто жаждал такого познания, тому ничего не оставалось, как уйти одиноко в жаркую полуденную тишину к остаткам прошлого, чтобы смотреть не плотскими глазами и слушать нетелесными ушами. Тогда отовсюду начинало что-то выползать без движения и говорить без звуков. Тогда солнце разрушало могильную неподвижность старых камней, горячая дрожь пробегала по ним, мертвые пробуждались, и Помпея начинала опять жить. В голове Норберта Ганнельда, собственно, не было таких кощунственных мыслей. Было только какое-то неопределенное скептическое чувство, с которым он глядел, стоя неподвижно, вдоль страды ди Меркурио по направлению к городской стене. Многогранные куски лавы, образовавшие ее мостовую, были также безукоризненно пригнаны друг к другу, как и до исчезновения города, и каждый из них был светло-серого цвета. На мостовую падал такой слепящий свет, что она уходила в сверкающую даль, подобно серебристо-белой ленте молчаливых стен и развалин колоннад. Как вдруг...